Беседа десятая. Тотальное желание – путь к отсутствию желаний. Смерть важнее, чем жизнь. Жизнь всего лишь тривиальна, всего лишь поверхностна. Смерть глубже. Через смерть вы растете к реальной жизни. А через жизнь вы достигаете только смерти и ничего больше. Что бы ни говорили о жизни и не подразумевали под ней, она есть лишь путешествие к смерти. Если вы можете понять, что вся наша жизнь есть путешествие к смерти и ничего больше, вы меньше интересуетесь жизнью и больше интересуетесь смертью. А когда кто-то начинает глубоко интересоваться смертью, он может войти глубоко в самые глубины жизни. Иначе он просто останется на поверхности. Но мы совершенно не интересуемся смертью. Наоборот, мы избегаем этих фактов. Мы все время их избегаем. Смерть рядом, и каждый миг мы умираем. Смерть не что-то отдаленное. Она здесь и сейчас. Мы умираем, но умираем мы продолжаем заботиться о жизни. Это чрезмерное беспокойство о жизни есть просто бегство, просто страх. Смерть здесь, глубоко внутри, она растет. Смените точку зрения. Разверните кругом свое внимание. Если вы станете думать о смерти, впервые к вам придет откровение о жизни. Потому что как только вы стали свободно чувствовать себя со смертью, вы достигли жизни, которая умереть не может. Как только вы познали смерть, вы познали ту жизнь, которая вечна. Смерть есть дверь из этой поверхностной жизни, тривиальной, так называемой жизни. Дверь есть. Если вы пройдете через эту дверь, вы достигнете иной жизни, более глубокой, вечной, бессмертной. Так что из так называемой жизни, которая есть не что иное, как умирание, нужно выйти через дверь смерти. Лишь тогда достигаешь жизни по-настоящему экзистенциальной и активной, без смерти в ней. Но в эту дверь необходимо пройти очень сознательно. Мы умираем так много раз. Но когда кто-то умирает, он становится бессознательным. Вы так боитесь смерти, что когда она к вам приходит, вы становитесь бессознательным. Вы проходите в эту дверь в бессознательном состоянии ума. Тогда вы снова рождаетесь, и вся бессмыслица начинается сначала. И опять вы не думаете о смерти. Тот, кто заботится о смерти, а не о жизни, начинает проходить в эту дверь сознательно. Вот что понимается под медитацией. Пройти через дверь смерти сознательно. И это и есть медитация. Но вы не можете ждать смерти. И не нужно ждать, потому что смерть всегда есть. Это дверь, существующая внутри нас. Это не что-то такое, что случится в будущем. Это не что-то внешнее вам, чего вы должны достичь. Это дверь внутри вас. Как только вы принимаете факт смерти и начинаете чувствовать его, жить им, сознавать его, вы начинаете проскакивать через эту внутреннюю дверь. Дверь приоткрывается, и сквозь дверь смерти вы начинаете улавливать проблески вечной жизни. Только через смерть можно уловить проблески вечной жизни. Другого способа нет. Так что на самом деле все то, что известно как медитация, есть просто добровольная смерть. Просто углубление внутрь, погружение внутрь. Вы тонете внутрь, просто уходите от поверхности к глубине. Конечно, глубины темны. Как только вы покинете поверхность, вы почувствуете, что умираете, потому что вы отождествили поверхность жизни с собой. Волны на поверхности не просто волны на поверхности. Вы отождествили себя с ними. Вы есть поверхность. Поэтому, когда вы покидаете поверхность, для вас это не просто уход с поверхности. Вы оставляете себя, все, что было ваше, прошлое, ум, память. Все, чем вы были, вы должны оставить. Вот почему кажется, что медитация есть смерть. Вы умираете. И только если вы готовы умереть этой добровольной смертью, уйти вглубь себя, оставить свое «я» и уйти с поверхности, вы приходите к реальности, которая вечна. Так что для того, кто готов к смерти, сама эта готовность становится преодолением. Сама эта готовность есть религиозность. Когда мы говорим о ком-то, что он светский, то это значит, что он больше озабочен жизнью, чем смертью. Точнее, что он заботится исключительно о жизни и совершенно не заботится о смерти. Светский человек – это тот, к которому смерть приходит в конце. И когда она приходит, он бессознателен. Религиозный человек – это тот, кто умирает каждый миг. Смерть для него не конец. Она есть сам процесс жизни. Религиозный человек – это тот, кто заботится о смерти больше, чем о жизни. Потому что он чувствует, что все, что называется жизнью, будет отнято. Она уходит. Каждый миг вы теряете ее. Жизнь в точности похожа на песок в песочных часах. Каждый миг песок высыпается, и вы не можете ничего с этим поделать. Это естественный процесс. Ничего нельзя с этим сделать, и это необратимо. Время есть нечто такое, что нельзя удержать, нельзя преодолеть, нельзя предотвратить, нельзя обратить. Оно одномерно, возврата нет. И в конце концов сам процесс жизни есть смерть. Из-за того, что время уходит, вы умираете. Однажды весь песок высыпается, и вы пусты. Только пустое я, а времени уже не осталось, и вы умрете. Уделяйте больше внимания смерти и времени. Она прямо здесь и сейчас, за углом, присутствует каждый миг. Начав однажды искать ее, вы заметите ее. Она здесь, вы просто не замечаете этого. Даже не просто не замечаете, а избегаете этого факта. Так что войдите в смерть, прыгните в нее. В этом трудность медитации, в этом ее аскеза. Нужно прыгнуть в смерть. Любовь к жизни – это глубокая страсть. А быть готовым к смерти выглядит как-то неестественно. Конечно, смерть – одна из наиболее естественных вещей. Но кажется неестественным быть готовым к смерти. Вот как действует парадокс. Как действует диалектика жизни. Если вы готовы умереть, сама эта готовность делает вас бессмертным. Но если вы не готовы к смерти, само это нежелание, эта слишком сильная привязанность к жизни, делает вас смертным, умирающим явлением. Какое бы желание ни было основой нашего отношения к жизни, мы всегда получаем противоположное. Это глубинная диалектика бытия. Ожидаемое никогда не приходит. Того, к чему стремимся, никогда не достигаем. Желание никогда не исполняется. Чем больше вы чего-то желаете, тем больше вы это теряете. Каков бы ни был предмет желаний, не имеет значения. Закон остается тем же. Если вы требуете слишком многого от чего бы то ни было, вы теряете это из-за самого вашего требования. Если кто-то требует любви, он ее не получит. Потому что само требование делает его уродливым, отталкивает любовь. Сам факт требования становится препятствием. Никто не может любить вас, если вы требуете любви. Никто не может вас любить. Вас могут любить только если вы не требуете этого. Сам факт нетребования делает вас красивым, делает вас раскованным. Это точно так же, как сжимая кулак, вы выпускаете воздух, который был в раскрытой ладони. Весь воздух был в вашем разжатом кулаке. Но как только вы сжимаете его, благодаря самому сжатию вы выпускаете воздух. Может быть, вы думали, сжав кулак, что вы овладеете этим воздухом. Но как только вы пытаетесь овладеть им, вы теряете его. Когда ладонь раскрыта, в ней весь воздух, и вы его хозяин. Сжав кулак, вы потеряли. Вы потеряли все. Никакого воздуха нет в вашем сжатом кулаке. И чем сильнее сжат кулак, тем меньше воздуха может в нем находиться. Но именно так действует ум. Именно такова абсурдность ума. Если вы чувствуете, что воздуха нет, вы еще больше сжимаете кулак. Логика говорит, сожми его крепче, ты растерял весь воздух, ты потерял его, Ты потерял его, потому что не сжал кулак как следует. Ты сжал кулак недостаточно крепко. Где-то ты допустил ошибку. Ты неправильно сжал кулак. Вот почему воздух сбежал. Поэтому сжимай его сильнее. Сжимай сильнее. И сжимая его, вы теряете. Вот как получается. Если я кого-то люблю, я стремлюсь владеть им. Я начинаю сжимать кулак. Чем больше я его сжимаю, тем больше теряю любовь. Ум говорит, постарайся сжать еще крепче. И придумывает для этого разные способы. Но где-то происходит утечка. Вот почему любовь уходит. Чем больше я замыкаюсь, тем больше я теряю. Любовь может владеть только с открытыми руками. Только когда рука открыта, когда ум не замкнут, любовь может прийти к цветению. И так во всем. Если вы слишком любите жизнь, вы замыкаетесь. Вы становитесь подобными мертвому еще при жизни. Поэтому человек, исполненный любви к жизни, мертвый человек. Он уже мертв, просто труп. Чем больше он чувствует себя трупом, тем больше он жаждет жизни. Но он не знает диалектики. Само стремление ядовито. Человек, совсем не стремящийся к жизни, это человек вроде Будды. Без стремления к жизни в полную силу, он приходит к полному совершенному цветению жизни. В день смерти Будды кто-то сказал, «Вот ты умираешь, нам будет так не хватать тебя. Мы осиротеем без тебя на многие столетия, на многие жизни». Будда ответил, «Но я умер уже давно. Уже 40 лет я не замечал, что живу. В тот день, когда я достиг знания, просветления, я умер». Но он был так полон жизнью, и по-настоящему он был жив только после того, как он умер. В тот день, когда он достиг просветления, он умер для внешнего, но тогда он наполнился жизнью. Он стал столь свободным, столь раскованным, ненапряженным, спонтанным, что в нем не было страха, страха смерти. Любой страх – это страх смерти. Он может принять любую форму, но он – основа всякого страха. А только в бытии без страха жизнь может прийти к своему полному цветению. Смерть не наступает даже тогда, когда Будда умирает. Смерть случается только с нами, но не с ним. Потому что для того, кто прошел через дверь смерти, существует вечная длительность, безвременная протяженность. Так что не заботьтесь о жизни вообще, даже о собственной жизни. А если вы не заинтересованы в жизни, тогда вы не можете желать даже смерти, потому что желание есть жизнь. Если вы хотите смерти, желаете смерти, то вы опять желаете жизни, потому что вы не можете действительно желать смерти. Желать смерти невозможно. Как можно желать смерти? Желание само по себе есть жизнь. Когда я говорю «не стремитесь слишком сильно к жизни», я не имею в виду стремление к смерти. Когда я говорю «не стремитесь к жизни», вы осознаете факт, который есть смерть. Но вы не можете желать ее. В действительности это не желание. Когда я говорю об открытой ладони, хорошо, если вы поймете, сжимать кулак приходится вам, но вам не нужно открывать его. Раскрытие – это совсем не усилие. Вы просто не сжимаете его, и он раскрывается. Раскрытие не есть усилие. Это не что-то такое, что нужно сделать. В самом деле, если вы прилагаете усилия, чтобы разжать кулак, он будет наоборот сжиматься. Это может казаться раскрытием, но на самом деле это просто нечто противоположное сжиманию. Настоящее раскрытие есть только не сжимание. Просто не сжимание. И это негативное явление. Если вы не сжимаете свой кулак, ваш кулак раскрыт. Теперь, если даже он замкнут, он раскрыт. Внутреннее замыкание прекратилось. Так что даже если он сейчас закрыт, полузакрыт или как-нибудь иначе, он раскрыт, потому что нет сжатия внутри него. Точно так же жизнь, которая не желает и противоположного себе. Нежелание – это не противоположное желанию. Если это противоположно желанию, то вы опять начали желать. Нет, нежелание есть просто отсутствие желания. Вы должны чувствовать это различие. Когда мы говорим нежелание словами, оно становится противоположным желанию. Но нежелание не противоположно желанию. Это просто отсутствие желания, а не его противоположность. Если вы делаете его противоположным желанию, вы опять начинаете желать. Вы желаете не желать. И когда это происходит, вы снова в том же круге. И вот что получается. Человек, разочаровавшийся в жизни, начинает желать смерти. Это снова становится желанием. Он желает не смерти, он желает чего-то другого, чем его жизнь. Так что даже человек, исполненный жаждой жизни, может совершить самоубийство. Но это самоубийство не есть нежелание. На самом деле это желание чего-то иного. Это очень интересный момент. Один из завершающих моментов всех исканий. Если вы обращаетесь к противоположному, вы опять в том же колесе, опять в порочном круге. И вы никогда не выйдете из него. Но бывает так. Человек отрекается от жизни, уходит в лес в поисках божества, в поисках освобождения или чего-то еще. Но это опять желание. Он просто сменил объект желания. Но не само желание. Объект теперь не богатство, теперь это Бог. Объект желания не этот мир, объект теперь мир иной. Но объект остался. Желание прежнее, жажда прежняя, и напряжение и страдания будут теми же. Весь процесс просто повторится с новым объектом. Можно менять и менять объекты желания в течение многих жизней, но вы останетесь теми же, потому что желание остается тем же. Когда я говорю «нежелание», я имею в виду отсутствие желаний, не тщетность объекта, а тщетность самого желания. Это не понимание того, что этот мир бессмыслен, потому что тогда вы начнете желать иной мир. Это не бесполезно жизни, потому что тогда вы начнете желать смерти, уничтожения, прекращения, нирваны. Нет, я имею в виду тщетность самого желания. Пропадет само желание. Не объект меняется. Вместо него не подставляется другой. Просто желание начинает отсутствовать. И это отсутствие становится жизнью вечной. Это случается. Это происходит не благодаря вашему желанию. Это происходит само собой, когда нет желаний. Это не причинный результат. Это происходит, но вы не можете сделать это происшествие целью вашего желания. Если вы так делаете, вы не достигнете цели. Когда ладонь раскрыта, кулак раскрыт, в ней весь воздух, а вы хозяин его. Но если вы хотите раскрыть свой кулак, чтобы овладеть воздухом, вы не сможете раскрыть его, потому что само усилие во внутреннем смысле будет замыканием, сжатием. Владение воздухом на самом деле не результат ваших усилий, но естественное происшествие, когда нет усилий. Если я просто попытаюсь владеть вами, чтобы могла расцвести любовь, эта попытка владеть будет усилием. Усилие может только владеть. Даже усилие не владеть будет стремлением к владению. Я буду постоянно настороже, чтобы не владеть вами. В сущности, я буду говорить: «Люби меня крепче, потому что я не пытаюсь владеть тобой». И я удивляюсь, что любовь не приходит. Был здесь один человек. Он прилагал все усилия, чтобы достичь медитации в течение, по крайней мере, 10 лет. Но не достиг ничего. Я сказал ему: «Ты совершил достаточно усилий, искренне, серьезно. Теперь не делай никаких усилий. Просто сядь без каких-либо усилий». Тогда он спросил меня: «Могу я достичь медитации этим способом, без усилий?» Я сказал: «Если ты все еще требуешь результата, то все время будет присутствовать очень тонкое усилие. Ты будешь не просто сидеть. Ты не можешь просто сидеть, если есть какие-либо желания. Эти желания будут тонким движением в тебе, и движение будет продолжаться. Ты, может быть, будешь сидеть как камень или как Будда, но все же внутри камень будет двигаться. Желание есть желание. Вы не можете просто сидеть, если присутствует желание. Может казаться, что вы просто сидите. Может быть, о вас так скажет любой, но вы не можете просто сидеть. Вы можете просто сидеть, когда желание отсутствует. Просто сидеть – это не еще одно желание, а просто отсутствие. Все желания стали тщетными. Вы разочаровываетесь в жизни не благодаря вещам. Религиозные люди твердят, что нет ничего в женщине, что нет ничего в мире, что нет ничего в сексе, ничего нет во власти. Но это все вещи. И этим они говорят: нет ничего в этих вещах. Они не говорят, что ничего нет в самом желании. Вы можете сменить объекты и создать новые объекты желания. Даже вечная жизнь может стать объектом. И опять возникает круг. Есть факт желания. Вы желали все, вы желали слишком много. Если вы можете почувствовать сам смысл желания, что желание тщетно, бессмысленно, тогда вы не создадите нового объекта желания. Тогда желание прекратится. Сознавайте это, созерцайте его, и оно прекратится. Тогда есть отсутствие. И это отсутствие молчаливо, потому что нет желания. Когда есть желание, молчание невозможно. На самом деле шум есть желание. Даже если у вас нет мыслей, если ваш шум подконтролен вам, и вы можете перестать думать, в глубине желание продолжается. Потому что вы прекратили само это думание для того, чтобы чего-то достичь. Легкий шум останется. Где-то внутри кто-то будет выглядывать и спрашивать, достигли вы того, чего желали, или нет. Мысли остановлены. Где же божественное понимание? Где же Бог? Где же просветление? Но само желание станет тщетным, если вы сможете осознать его. Весь трюк ума состоит в том, что вы всегда осознаете, что какой-то объект оказался тщетным. Тогда вы заменяете объект. И с этим новым объектом желание продолжает держать в плену ваше сознание. Всегда оказывается, что когда этот дом стал бесполезным, вас привлекает другой дом. Когда этот человек перестал быть привлекательным, стал отвратительным, вас привлекает другой человек. Так это и продолжается. И как только вы поняли тщетность того, чего вы желали, ум обращается к новому объекту. Когда так случается, исчезает промежуток. Когда что-то стало тщетным, бесполезным, непривлекательным, оставайтесь в промежутке. Осознайте, стал ли тщетным объект, или же стало тщетным само желание. А если вы можете чувствовать тщетность самого желания, вдруг что-то пропадет в вас. Вдруг вы трансформировались на новый уровень сознания. Это ничто, отсутствие, негативность. Не начнется никакого нового цикла. В этот миг вы вне колеса сансары. Но быть вне этого колеса – это нельзя сделать объектом желания. Чувствуйте различия. Вы не можете сделать объектом отсутствие желания. Вопрос. Когда Будда желал просветления, разве это не было желанием? Да, это было желанием. У Будды было желание. Когда Будда решил, я не уйду с этого места, я не уйду отсюда, пока не достигну просветления, это было желанием. И с этого желания начался порочный круг. Он начался даже для Будды. Будда долго не мог достичь просветления из-за этого желания. Из-за него он искал и искал целых 6 лет. Он делал все, что можно было сделать, все, что возможно. Он делал все, но не подошел ни на дюйм ближе. Он оставался тем же самым, даже все более разочарованным. Он оставил мир, отрекся от всего, чтобы достичь просветления. И ничего из этого не вышло. Непрестанно в течение 6 лет он прилагал все усилия, но из этого ничего не вышло. Тогда однажды, недалеко от Бодхи-Гая, он пошел искупаться в Ниранджане, тамошней реке. Он был так слаб из-за голодания, что не мог выйти из реки. Он просто остался там, у корня дерева. Он был так слаб, что не мог выйти из реки. У него возникла мысль, что если он так слаб, что не мог пересечь даже маленькую речку, то как может пересечь он великий океан бытия? Поэтому именно в этот день даже желание достичь просветления оказалось тщетным. Он сказал «довольно». Он вышел из реки и сел под деревом, дерево Бодхи. В эту ночь само желание достигнуть стало тщетным. Он желал мирских благ и обнаружил, что это просто сон. И не просто сон, это кошмар. В течение 6 лет он желал просветления непрерывно. И это тоже оказалось сном. И не просто сном. Это оказалось еще более глубоким кошмаром. Он был совершенно разочарован. Не осталось ничего, что он мог бы желать. Он знал мир слишком хорошо. Он знал его очень хорошо и не мог вернуться к нему. Для него там не было ничего. Он знал, что предлагали так называемые религии. Все религии, которые процветали в Индии. Он практически следовал всем их учениям. И ничего из этого не вышло. Пробовать больше было нечего. Не осталось никаких стимулов. Так что он просто упал на землю возле дерева Бодхи и остался там на всю ночь. Без каких-либо желаний. Больше нечего было желать. Само желание стало тщетным. Утром, когда он проснулся, заходила последняя звезда. Он посмотрел на звезду, и впервые в жизни в его глазах не было тумана, потому что в нем не было желания. Заходила последняя звезда, и когда она зашла, что-то вместе с ней завяло в нем. Это было я, потому что я не может существовать без желания. И он стал просветленным. Это просветление пришло в тот миг, когда не было желаний. А все 6 лет оно не могло наступить из-за желания. В самом деле, это явление возникает, когда вы вне круга. Поэтому даже Будде из-за желания просветления пришлось без необходимости бродить 6 лет. Этот момент преображения, этот прыжок из круга, из колеса жизни, только тогда наступает, только тогда приходит, когда нет желания. Будда сказал: «Я достиг этого, когда не было достигающего ума. Я нашел это, когда не было поиска. Это случилось только тогда, когда не было усилия». Это опять оказывается очень трудно понять умом. Потому что ум не может понять ничего, что происходит без усилия. Ум значит усилие. Ум может напрячься и изобрести способы делать все, что можно сделать. Но не может даже представить себе что-то такое, что случается, происходит. Назначение ума – что-то делать. Он есть инструмент для делания. Само назначение ума состоит в том, чтобы чего-то достигать, чтобы исполнять желание. Точно так же, как невозможно слышать глазами или видеть ушами, ум не может представить себе или почувствовать то, что происходит, когда вы ничего не делаете. В уме нет памяти о таких вещах. Он знает только то, что можно сделать и чего нельзя сделать. Он знает только то, в чем он достигает успеха и в чем терпит поражение. Но он никогда не знал ничего такого, что происходит, когда ничего не делается. Так что же делать? Начните с желания. Это желание не приведет вас к той точке, где происходит трансформация. Но это желание может привести вас к тщетности самого желания. Начинать приходится с желания. Невозможно начать с нежелания. Если бы вы могли начать с нежелания, то, что должно случиться, случилось бы сию минуту. Тогда не нужны были бы никакие техники, никакие методы. Если вы можете начать с нежелания, то это случится в тот же миг. Но это невозможно. Вы не можете начать с нежелания. Ум сделает из этого нежелания новый объект желания. Ум скажет: «Хорошо, я постараюсь не делать». Он скажет: «Да, это очень интересно. Я постараюсь что-нибудь сделать, чтобы возникло это нежелание». Но ум обречен иметь какое-нибудь желание. Он может начать только с желания. Но, может быть, конец не будет желанием. Он должен начать с того, чтобы пожелать нечто такое, что не может быть достигнуто желанием. Но если вы это осознаете, если вы понимаете, что вы желаете чего-то такого, чего желать невозможно, и это помогает. Теперь в любой момент вы можете совершить прыжок. И когда вы прыгнете, желания не будет. Вы желали мирского. Теперь желайте божественного. Приходится начинать так. Это неверное начало. Но вам придется начать так. Из-за этого встроенного в ум внутреннего процесса. Это единственный способ что-то изменить. Например, я говорю вам, что вы не можете пройти через стену. Вам придется выйти через дверь. А когда говорят «через дверь», дверь означает единственное место, где нет стены. Так что, когда я говорю, что наружу вам придется выйти через не стену, это потому, что вы не можете пройти сквозь стену. Стена не может быть дверью. И если вы попытаетесь выйти сквозь стену, вам это не удастся. Но вы не знаете, что такое дверь. Вы никогда не были снаружи. Так что как вам знать, что существует дверь? Вы всегда были в этой комнате. Комнате ума, комнате желаний. Вы всегда были в этой комнате. Так что вы знаете только стены, вы не знаете двери. Даже если есть дверь, она кажется вам частью стены. Для вас она была стеной. До тех пор, пока вы ее не откроете, не узнаете, что это дверь. Поэтому я говорю вам, вы не можете выйти через стену. Со стеной ничего нельзя сделать. Она не выйдет вас наружу. Вам нужна дверь. Но вы ничего не знаете о двери. Вы знаете только стены. Даже дверь вам кажется частью стены. Что же делать тогда? Я говорю, пробуйте в любом месте, но начинайте. Вы будете разочарованы. Вы обойдете всю комнату, заглянете в каждый уголок, везде делая попытки. вы разочаруетесь, потому что стена не может открыться. Но где-то есть дверь, и, может быть, вы наткнетесь на нее. И это единственный способ. Начинайте со стены, и вы наткнетесь на дверь. То, что дверь есть, это факт. Дверь не стена, и нельзя выйти через стену. Выйти можно только через дверь. Сам этот факт облегчает обнаружение двери. Действительно, когда вы разочарованы попытками со стеной, дверь становится богаче возможностями, богаче потенциалом. Благодаря этому более глубоким становится ваш поиск. Ум есть желание. Ум не может ничего делать без желания. Вы не можете преодолеть ум благодаря желанию, потому что ум есть желание. Так что ум обречен желать даже то, что находит только когда нет желаний. Но начинайте со стены. Узнайте желание, и вы наткнетесь на дверь. Даже Будде пришлось начать с желания. Но никто ему не сказал, он не знал этого, что дверь открывается только тогда, когда нет желания. Как я это понимаю, борьба с желанием есть болезнь. Оставить эту борьбу – значит стать свободным. Это только и есть настоящая смерть, когда вы просто бросаете все. Если вы можете просто лечь и умереть без всякой борьбы, даже без намерения на борьбу, смерть становится постижением. Если вы просто ляжете и примете ее, без внутренних движений, без желаний, без ожидания помощи, без поисков выхода, если вы просто ляжете и примете, одно это принятие будет великим свершением. Это не так легко. Даже когда вы лежите, борьба продолжается. Вы можете быть истощены, исчерпаны, это другое дело. Это не принятие, это не готовность. Где-то в уме вы все еще боретесь. Но если вы действительно ляжете и умрете без борьбы, смерть станет экстазом. Смерть станет самадхи. Смерть станет постижением. И тогда вы скажете: «Да, кончено». У вас может не быть желания выйти из этой комнаты. Желание может появиться только в двух случаях. Во-первых, если вы как-то сумели бросить краткий взгляд на что-то вне комнаты, через дыру в стене или через окно, вы где-то уловили проблеск. Или же как-то каким-то таинственным образом в какой-то миг дверь открылась, и вы увидели что-то снаружи. Это случается и продолжает случаться. В какой-то таинственный момент дверь переоткрывается на единый миг, как вспышка света, и закрывается опять. Вы почувствовали вкус чего-то вовне. Тогда возникает желание. Возникает желание. Вы во тьме, и вдруг вспышка света. На миг, на единый безвременный миг, все становится ясным. Тьмы нет. А потом опять тьма. Все потеряно. Но вы не можете оставаться тем же, кем были. Это стало частью вашего опыта. В какие-то мгновения молчания, в какие-то мгновения любви, в какие-то мгновения страдания, в какие-то мгновения наслаждения опасностью, вдруг открывается дверь, и вы уловили этот вкус. Эти происшествия нельзя подстроить заранее. Это происходит неожиданно. Это нельзя подготовить. Когда кто-то влюблен, не открывается дверь. это открытие – подлинная случайность. В глубокой любви ваше желание как-то пропадает. Достаточно самого этого мгновения. Нет желания чего-то в будущем. Если я кого-то люблю, тогда в этот самый миг любви ума нет. Этот миг – вечность. Для меня теперь в этом мгновении будущего нет. Я совершенно не забочусь о будущем. Нет и прошлого, я не беспокоюсь об этом. Весь процесс мышления остановился в этот миг бытия. Все встало. И вдруг в этот миг, без желаний, открывается дверь. Так что в любви много проблесков божественного. Если вы когда-нибудь действительно были влюблены, то вы не можете оставаться в этой комнате надолго. Тогда вы вкусили запредельного. Но ум начинает устраивать фокусы. Он говорит, «Это случилось благодаря тому, кого я люблю. Я должен владеть им вечно, иначе этот миг больше не повторится. И чем больше вы стремитесь владеть, тем больше заботитесь о будущем. И тогда этот миг больше не повторится. Этого не случится, даже если тот же самый человек будет с вами. Потому что ум снова напряжен надеждами и ожиданиями. Был миг без ожидания. И позже влюбленные обвиняют друг друга. Ты больше не любишь меня так, как любил раньше. Потому что этот миг не повторяется». Этот миг, этот проблеск не зависит ни от кого, и влюбленный не может здесь ничего поделать. Все, что он будет пытаться сделать, будет лишь разрушать саму возможность этого. Он не может ничего сделать, потому что это совершенно не было его делом. Это было просто спонтанным явлением. Это случилось, и дверь открылась. Это может случиться по-разному. Умер тот, кого вы любили, и эта смерть застряла в вашем уме, как кинжал. Прошлое и будущее разделены. Эта смерть вошла в вас, как кинжал. Все встало. Тогда вы можете почувствовать вкус божественного, того, что снаружи. Но теперь ваш ум опять начинает подстраивать трюки. Он начинает рыдать. Начинает что-то делать. Он начинает думать. «Я страдаю, потому что этот человек умер». Он начинает думать о другом. Но если в момент смерти вы можете оставаться только в этом мгновении, тогда это иногда случается. Тогда вы можете подсмотреть что-то из запредельного. Это может случиться в минуту неожиданной опасности. Это может случиться в автомобильной катастрофе. Вдруг все останавливается. Вы не можете желать, потому что нет пространства, времени для желания. Ваша машина падает с высоты. Пока она падает, вы не можете вспоминать прошлое. Вы не можете желать что-то в будущем. Этот миг стал всем. В этот миг это может случиться. Так что желание выйти за пределы возникает двояко. Во-первых, вы как-то вкусили от того, что за пределами. Но это нельзя запланировать. Это или случилось, или не случилось. Но все же, раз вкусив от этого, вы начинаете желать это. Это желание может стать помехой. Оно становится помехой. Но так это начинается. Сначала вы должны желать нежелание. Или же это происходит иначе? Вы не знаете вкуса запредельного, нет. Вы совсем ничего не знаете. Но эта комната стала страданием. Вы не можете ее больше терпеть. Вы не знаете ничего из запредельного, но что бы там ни было, вы готовы избрать это, несмотря на то, что оно неизведано. Потому что эта комната, вот эта самая комната, стала бедствием, адом. Вы не знаете, что вне ее, есть ли вне ее что-нибудь или нет, существует запредельное или нет. Но вы больше не можете оставаться в этой комнате. Это комната страдания, ад. Тогда вы пытаетесь, тогда вы начинаете желать неизвестного, запредельного. Тогда опять появляется желание, желание сбежать отсюда. Но вы должны начать с желания того, что желать невозможно, того, что нельзя достичь через желание. Помните это постоянно. Продолжайте делать то, что вы делаете, постоянно помня, что одним только желанием достичь этого нельзя. И есть так много методов, чтобы помочь вам. Один из них – помнить, что вы не можете достичь этого. Только один Бог может дать вам это. То, что я сказал, просто способ заставить вас осознать, что ваши усилия бессмысленны. И это может сделать только благодать. И это один из способов. Это то же самое, но сказанное более метафорически, более понятным языком, чем сказать «вы ничего сделать не можете». Но это не значит, что вы не должны ничего делать. Вы должны делать все. Но помните, это не случится просто благодаря усилиям. С вами что-то случается, что-то неизведанное. На вас нисходит благодать. Ваше усилие может сделать вас более восприимчивым к благодати, и это все. Но благодать нисходит на вас сама, а не как прямой результат ваших усилий. Так пытались выразить это явление религиозные люди. Будда, или человек с умом, подобным уму Будды, выразил бы это более научно. Будда не употребил бы слово «благодать», потому что он сказал бы, что вы будете стремиться даже к благодати, желать благодати. Можно желать благодати, можно войти в храм, рыдать, кричать и просить божественной благодати. Поэтому Будда говорит, и это не пойдет. Нет такой вещи, как благодать. Это случается, когда вы вне вожделеющем состоянии ума. Так что это зависит от человека. Это по-разному. Это может иметь большой смысл для человека, если он понимает, что благодать нельзя просить, ее нельзя вымаливать, ее нельзя требовать. Нельзя убедить божество не спасла и благодать, потому что если ее можно выпросить, это не благодать, это стало частью ваших усилий. Ничего нельзя сделать, чтобы получить благодать. Нужно только ждать. Если вы можете понять, что благодать приходит только в ожидании, и вам не нужно для этого ничего делать, тогда продолжайте делать все, что угодно, хорошо зная, что ничего не произойдет благодаря вашим действиям. Это случится лишь в момент недеяния. Тогда само понятие благодати может быть полезным. Но если вы начнете просить благодати и молиться ради благодати, это не случится. Тогда лучше вспомнить, что мы в порочном кругу, которые нужно в каком-то месте разорвать. Начинайте с желания. Начинайте с действий. Постоянно помните, что это сделать нельзя, и продолжайте делать. Вот вам пример. Вы не чувствуете, как сон не сходит на вас. Что делать? Сон не приходит. На самом деле вы не можете ничего сделать, потому что, что бы вы ни делали, это будет беспокойством. Если вы что-то делаете, тогда из-за самого действия вы не заснете. Для сна нужен недействующий ум. Сон не сходит на вас только тогда, когда вы ничего не делаете. Но скажите страдающему бессонницей, чтобы он ничего не делал, и тогда придет сон. И само лежание в постели станет для него напряжением. Скажите ему «расслабься» и наступит сон, и он станет стараться расслабиться. Но это есть усилие. А там, где есть усилие, нет расслабления. Так что же делать? Я пользуюсь другим методом. Я говорю ему, чтобы он делал все, что может делать, чтобы заснуть. Делай все, что хочешь. Прыгай, бегай, все, что угодно. Делай все, что ты можешь сделать. Я говорю ему, это не произойдет благодаря твоим действиям, но делай. Вскоре самоделание становится тщетным. Он бегает, решает множество головоломок, отгадывает загадки, повторяет мантры, словом делает. И я говорю, делай это от всей души. Я очень хорошо знаю, что это не случится благодаря его действиям. Но он исчерпает свое делание, и он почувствует, что это просто чепуха. В этот момент, когда все делание оказалось напрасным, он вдруг уснет. Сон пришел совсем не благодаря его действиям, но они помогли. Они помогли потому, что заставили его осознать, что они были напрасными. Так что давайте, желайте, делайте что-нибудь, чтобы перешагнуть, постоянно помня, что это не придет благодаря вашим усилиям. Но не прекращайте усилия, потому что ваши усилия по-своему помогут этому. Они сделают вас настолько разочарованным самим фактом желания, что вдруг вы сядете и будете просто сидеть, не действовать. И это случится. И вот прыжок. То, чем я занимаюсь, кажется очень противоречивым. Я знаю, что никакая техника не сделает это возможным. И все же я продолжаю изобретать техники. Я знаю, что вы не можете ничего сделать. И все же настаиваю, делайте что-нибудь. Вы меня понимаете?